Я хочу свалить туда, где тихо, на океан. Взывать баранам, слепым по утрам. Надрываться бесполезно, этим мазохистам в кайф. Гулять босиком по лезвию, я трезво смотрю на пьяных солдат. Отправь смс на армию, брат, пускай повоюют за кресло. Для новых жидомасонов, банды регионов. Пусти брату кровь, порадуй сенсации. Опять 25 какие-то санкции. Следит за всем организация Объединенных Наций. А теперь я понял, что люди так пялятся. Ведь я одел камуфляж, думают, что заряженный, что за типаж. Чей холоп будешь, правый сектор или сепаратист? Самооборона или майдан, активист? Развелась куча групп, аж тошно заниматься вам бы экономикой. О тож, наглые рожи болтают в экране о стабильности. Новые кандидаты в президенты мылятся, а люди не делятся. Хоть капельку задуматься, за кого воюют и против кого. Вот вам реалити-шоу за бабло. Для одного Путин Гитлер, для второго спаситель. Я не боюсь ошибиться, ведь я вселенной строитель. Границы откройте и перемешайтесь. Копите богатство на небе и приумножайте. Мать Тереза оставила мудрый совет. Не иди на войну, поддержи мирный ивент. Существует ли творец? Кто он, небесный отец? У него 99 имен, как у Аллаха. Я ношу глаз гора под рубахой. Дельта все видит, за всем следит. Сам ты параноик, я уникальный индивид. Лучше быть уникалом, чем тумбочкой неприметной. Иду к цели заветной, учу незаметно. Возьми на заметку, твои уроки мне не в тягость. Только не говори гадости, а то малость горчит ненавистью. Лезь, лезь вперед, я подсажу, подам руку. Моя миссия хождения по мукам. Мы блаженные миротворцы. Больше порядка у махновцев, чем у нас сейчас в государстве. Кто там последний? Не в короли, всем управляют единицы и нули. Эх, як это малина, сильно сказал Фрик Эйнштейн. Фантазия важнее знания. Оверстенд, Фиштейн.